Делайте то, что нравится. Позвольте себе радоваться жизни. Это очень важно. Даже набрав энергию, вы ее стремительно теряете, занимаясь неприятными делами, общаясь с неприятными людьми, злясь и испытывая страх. Размышляйте. Это позволяет расширить сознание и, как итог, раздвинуть пределы вашего личного мира. Подумайте о том, что вас травмирует. Рассматривайте ситуацию со всех сторон, но не критикуйте. Просто прокручивайте ее, думая, что невозможно нравиться всем. Каждый из нас уникален и тем ценен для мира. Размышляя, вы обретаете мудрость. Позвольте окружающим вести себя так, как им того хочется. Творите. Творчество — это хобби, позволяющее наполниться энергией. Занимаясь чем-то с удовольствием, вы быстро восстанавливаете жизненные силы. Творчество не обязательно означает рисование или пение, хотя можете заняться и этим тоже. Хотите — рисуйте карандашами, мелками, на асфальте, акварелью или гуашью. Замахнитесь на масляную живопись. Рисуйте, что получается. Или ищите в интернете мастер-классы и пытайтесь повторить. Но не стремитесь к идеальному результату. Наслаждайтесь процессом. Займитесь вокалом, учитесь петь. Пение гармонизирует. Жаль, что в школе нам этого не рассказывают. Мурлычьте себе под нос или пойте в голос и не обращайте внимания, если фальшивите. Попробуйте испечь вкусный и красивый торт. Освойте карвинг, художественную нарезку овощей. Почему бы и нет? Пишите статьи или снимайте забавные видео, благо сейчас нет нужды тратиться на видеокамеры, достаточно простого мобильного телефона. Вяжите, вышивайте. Читайте интересные и умные книги. Смотрите хорошие фильмы. А еще слушайте музыку. Правильную музыку. Исследователи давно утверждают, что классические произведения структурируют жидкость в организме. Тем самым, они способствуют восстановлению энергетики и приносят массу пользы. Тем более выбор широчайший. Потрясающий гармоничный и мощный Бетховен. Яркий и чуткий Моцарт. Нежный и ностальгический Вивальди. Победивший собственные слабости Бах. Попробуйте. Больше гуляйте. Выбирайте для прогулок красивые места. Это возможно, даже если вы живете в городе, и единственный уголок природы в нем — пара деревьев во дворе высотки. Бродите по улицам старой застройки. Обратите внимание, какие душевные, очаровательные дома остались с купеческих времен. Гуляйте по современным районам. Потрясающая архитектура из стекла и металла.